университет. Вот. И бассейн. О, сейчас, секунду, мне чуть заговорило тут, само собой. Ага, вперед. Сейчас я забыл. Когда мы прощупывали каналы и центры, и нужно было очищать их от всего ненужного, захотелось также и добавить то, что нужно. То есть конкретно ощущал, что именно мне мешает там, в тех или иных принципах, там, когда меня там запахи уводили в анриту, когда мне там не хватало каких-то тактильных ощущений, чтобы проникнуть, чтобы как бы, может быть, увидеть целиком, целиком проявить себя в тактильных ощущениях. Я более того вспомнил людей, у которых это получалось как мне показалось. Стоп, а что ж добавить? Что-то бросить или что тут вообще добавить? Я вспоминал как раз людей, у которых получалось, к примеру, тактильно взаимодействовать, как мне казалось, что очень вот как раз вот, как если бы можно было бы сказать, что они переоткрыли неосуёву. И я вот этих людей прям встраивал, вот это умение, насколько я понимал, насколько я чувствовал вот это ощущение полноты от тактильного прикосновения, встраивал в принцип воздуха, как если бы у меня теперь он тоже был. Если бы я сейчас попробовал кому-нибудь прикоснуться, то было бы так же полноценно и мощно. Вот. Это мне показалось очень действенным, и надо бы прикоснуться, попробовать. Проверить сейчас. Вот. Потом очень понравилось ловить мысли за хвост. И казалось, что мысли уже ненужные уже в голове, и как их оттуда вытеснить, а просто само движение рук, пальцев, оно само собой вот как бы позволяет эту мысль схватить. Так она юркая такая вся, а тут движение делаешь, и она схватилась, и все, выкинул ее, и без всяких проблем она куда-то исчезла. Вот. И если вот был отдых, вот эта косичка-паровозик, мы спи. И когда первый раз мы лежали, очень было личностное, то есть все-таки как ни крути, у меня взаимоотношения со Вселенной только как с возлюбленной, ну пока, сейчас, в последнее время. И первый раз у этой возлюбленной было конкретное имя, было конкретное ощущение ее личности и было ощущение ее присутствия конкретной личности. То второй раз также она была, но была безличностной. И я очень потерялся вначале. Она не уделяет мне внимания конкретно. Я не могу ее схватить, то есть дать ей название какое-то, имя обозвать ее. И просто отдался тогда уж такому безымянному. Абсолютно. Замысловато. Да, да. Замысловато. Друзья, еще кто что хочет сказать? Да, пожалуйста. Я вначале сказала, и хотела бы сейчас сказать, что... Нацепите за то, что... Это микрофон, просто ничего не слышно. Шпионское устройство. Не, какое шпионское устройство? Это диктофон обычно. Ну, короче, я написала, что все, что я написала до этого, это, в принципе, полный бред, потому что действительно все растворяется. Вот первый раз и второй раз было совершенно по-другому по ощущениям. И что самое забавное, если я сейчас расскажу... Стоп, сразу же давайте, четко. Другое. Стоп. Бреда не было. Не бывает. Нет, бывает. В том плане, что есть разные грани чего-то единого. И вот как раз в этом-то и заключается мудрость, что мы понимаем, что в одну секунду это может с этой грани, в другую то же самое может с другой грани. Поэтому я сразу вас призываю, вы так резко не выкидывайте опыт. Да, это опыт, это очень важный опыт. Ну, тогда вначале все было разграничено, а потом эта граница просто стерлась. На самом деле стало все равно, совершенно все равно, и это здорово. И если я расскажу о своих ощущениях, то, наверное, потеряю то, что заработало. Поэтому нет, я ничего не потеряете, нет. На самом деле ситуация вот в чем. вы можете потерять все, что заработали при занятиях йоги, если начнете трепаться несанкционированно. Ну, по-другому объясню. То есть, то, что вы здесь как бы заработали, это заслуга облака школы, учителей. И есть моменты, когда надо говорить свои переживания, есть моменты, когда нельзя их говорить. Обычно их говорить нельзя. До тех пор, пока все не случилось. Но в отдельно взятых, специально оговариваемых случаях говорить надо. Почему? Потому что очень легко потерять эту грань между принципом открытости и принципом тайны. И, грубо говоря, вот надо его нащупать. Поэтому, конечно же, последнее слово за каждым из вас. Что хотите, говорите, что не хотите, не говорите, но знайте. На семинаре, вот мы же специально это все, камера, это для чего даже камера это все? Это чтобы психологически выработать у вас принцип открытости. Ну, я не неволен, Нет, ну, в принципе, можно сказать, что граница между тобой и окружающим миром, она, наверное, ну, размывается не в плане плохом, а, ну, как это объяснить? Ну, становится, во-первых, все равно, что ты делаешь, ты не воспринимаешь это как какую-то важность, что ли, определенную. Да, вот эта вот важность, она уходит. И на самом деле это здорово. Вот, ну, поскольку я первый раз, вот, и решил сказать. Очень хорошо, замечательно. Браво, браво. Браво, замечательно. Друзья, я еще раз, я вот на этом, понимаете, я ведь старый калач, тертый. Каких только йог не проходил, в каких только этих самых, как говорится, модусах, как я сегодня уже говорил, сознания, да? Какие только лишь не было, не были расклады, да, какие только не были другие условия. И я только могу подтвердить, существует два принципа. Принцип тайны и принцип открытости. Если вы научитесь гармонично совмещать два этих принципа, вы автоматически выйдете на уровень Рита. Очень плохое впечатление производят люди, в особенности на Западе, которые, знаете, вот у него там за ухом почесалось, а он уже книжку написал «Мое пробуждение кундалини». Это сплошь и рядом. То есть это нарушение принципа тайны. Почему? Ну, кундалини так кундалини. Ты сперва реализуй практику, получи плоды, а потом уже трезвонь на весь мир. Эта крайность должна быть отброшена. То есть вот у вас есть ваша внутренняя личная тайна, ваша практика. Она касается только двоих. Вас и Абсолюта. Иной раз даже муж или жена лучше пускай не знают. Почему? Они неадекватно воспримут. Точнее, все придет к тому, что со временем и муж и жена станет Абсолютом, и тогда они воспримут правильно, тогда и будете говорить. Но другая сторона – это принцип открытости. Если вы будете закрыты, то вы не найдете себе подобных. Грубо говоря, вы себе мужа или жену этого не найдете, от которого надо будет это все, значит, скрывать, да? Вот. То есть, и вот это гармоничное, ну, это больше наш человек. Вот я сразу скажу, я встречал у нас в стране, ну, вот это бывший СССР. Почему? Все закрыты, все достигли таких высот, что прям шапку снимаешь. А они не публичные люди, они не светятся, они ничего не говорят. Мы о них не знаем. Это уже наследие нашего советского строя, когда у нас там чуть что лишнее сболтнул, ночью воронок приехал, и только тебя и видели, да? То есть вот эта вот система тоталитаризма, она не позволяла, чтобы кто-то выпендривался. Раньше расстреливали, потом сажали, потом психушки просто стали сажать. Ну, поубывающий, да? Вот, сейчас замалчивают. Ну, то есть, собственно говоря, вы не должны иллюзии испытывать. Знаете, у нас как был царь-батюшка, да, так у нас все строят, а царь-батюшка в разных ипостасях до сегодняшнего дня. Ну, ментальность такая. И это может быть даже что-то хорошее, плохое другое. Людей запугали до крайней степени. Люди не открываются, соответственно, никто не знает, где они, и, соответственно, вы не можете найти себе подобных. Если вы не можете себе найти подобных, то это все, это крах. Знаете, вот у нас есть нервные клетки мозга. И вот человек, если он развивается, отрастают многочисленные вот эти отростки, и нервные клетки переплетаются, и мы имеем интеллект. Если бы каждая нервная клетка жила обособленно, мы бы были бы просто дебилоиды непрошибаемые. Вот точно так же и в отношении между людьми. Если у вас нет связи с себе подобными, вы не сделаете эту систему, и вы будете очень здорово проигрывать. Поэтому закрытость также опасна. Также опасна. Вы должны смело о себе заявлять. Смело. Тогда вы притянете себе подобных. Если вы притянете себе подобных, половина, еще раз, всех ваших проблем сегодняшнего дня, если не все 100%, решат. Поэтому где-то надо помалкивать, а где-то ни в коем случае нельзя молчать. Я знаю одну йогиню, она не могла мужа себе найти долго, причем такая очень приличная йогиня, до тех пор, пока не стала читать лекции. Стала читать лекции, ее заметили. Заметил ее будущий муж. Понимаете? То есть, а вот так вот перебором брать, себе подобных искать, замучаетесь. Просто замучаетесь. И здесь вы как бы, вы не навязываете свое видение мира. Но вы просто объявляете, что оно имеет место. Еще кто-то есть? Что-нибудь? Да, вперед. Эту штучку, а то... Что для меня вот этот вот, вот этот раз такой вот семинар, это какое-то очищение, потому что из меня выходит и выходит всякое, не знаю, я обычно думать. И как тело, вот начиная и вот эти все практики там, где мы разные были, и где потом прыгали, бегали, у меня было ощущение, что у меня мое я где-то вышло. Мне вот так болтает, как одежду вытрясает. Вот все вытрясает, всю вот эту вот нависшую на мои какие-то тонкие структуры, грязь и вот эти все, когда мы делали еще с чакрами. Вот прям вот все хотелось вот почить. Вот это было у меня такое ощущение, поэтому хотела поделиться, что вот хотелось топать ногами, вибрировать. От чего-то вот, знаете, как будто нависло очень много грязи и освободиться. Вот. А когда мы уже лежали в косичке, то я ощутила, конечно, прям ток, ток явный. То есть прошел вот эта энергия, бешеная, колоссальная энергия. Мне хотелось как-то выхнуться, так нельзя было двигаться, никак. Так нельзя, можно. Ну, можно двигаться, но хотелось и вот выпрямить, естественно, все это. И, конечно, вот и очень-очень явно чувствуется, когда ты лежишь вот в телах женского, когда ты лежишь между двумя телами, мужчинами. Когда мужчинами, ты очень чувствуешь эту энергию мужскую, явно ощущаешь. И когда рядом с тобой лежит женщина... Я прошу прощения, сразу поправлю. В точке зрения аксиоматики йоги это не энергия мужская, а энергия скорее женская. Это сознание мужское. Сознание, да. И когда ты же очень хорошо просто чувствуется. И, естественно, это гармоничное состояние энергии, оно действительно пришло на какой-то вот на ноль, то есть какое-то наступило гармоничное состояние, но ощущение, то есть ты начинаешь понимать, где женская какая-то мягкая такая вот, и мужская, она такая сознание, но она более такая жесткая, то есть на уровне только вот ощущения энергии. Отлично, замечательно, замечательно, чудесно, браво, да, пожалуйста, пожалуйста, вперед, вперед, вперед, вперед, кто? Они просто прям жизнь вернули. Очень здорово. дышать. Бальзам на раны. Друзья, я сейчас расцвету от довольства. Так что я, собственно, пришла сказать спасибо. Отлично, отлично. Замечательно, замечательно. Замечательно. Елена Крупочетов. Лена, тебе я скажу погромче. Ты наша студентка, вот молодая девушка, еще не наша студентка. Еще не наша студентка. Я не имела права перебивать ее, Лена. Да, студенты всего, люди уже в этом отношении подневольные, все, деваться нету. Хотела бы поделиться двумя моментами. Первое, вот, что меня удивило. Возникало несколько моментов, когда я вспоминала себе какие-то очень старые сны, фрагменты старых снов, и я удивлялась, что я их, оказывается, помню. Очень удивительное было ощущение. И второе, когда мы лежали вот в этой цепочке, у меня возник такой образ, может быть, это музыка была навеяна, что вот мы это такая молекула ДНК, какая-то закрученная, через которую идет информация, и вот в мире точно так же через каждого проходит. И что макрокосмос и микрокосмос. Ну, я бы даже сказал так, ну, янтра, вот это вот то, что вы лежали, это ведь янтра, сложная янтра, через которую вот что-то высшее соединяется с земным. Отлично, замечательно. Так, ура. Так, кто еще что хочет сказать? Все, тогда дальше едем.